Глава 6. Оглинский все эти дни ничего не подозревал. И никакие предчувствия его не мучили, и нигде ничего не кольнуло, и даже проклятый англичанин с глазами ни разу не приснился. Борис заподозрил что-то неладное, только когда его без объяснения причин вдруг сняли с рейда. Это должен был быть обычный выход на отвлечение, и вдруг такие вот дела. Ермаков ничего не смог объяснить Глинскому. «Боб, это не ко мне. У меня к тебе вопросов нет. Выясняй в разведотделе, что они там. Иван Васильевич, а может, это снова особисты?» «Ну, я же все им повторил. Борис вспомнил про обстоятельства смерти империалиста-инструктора». «Нет», — покачал головой Ермаков, — «это точно не они. Это наши. А вот почему, не знаю». «Да ты не переживай, оно просрется потихонечку». Борис тут же бросился в разведотдел к Челышеву, но подполковник тоже интригу не снял. «И что ты разволновался?» «Как маленький, погулять его не пустили». «Не пустили, значит, так надо. Сиди дома и... Ты что, уже все перевел?» «Сходи к Геннадию Николаевичу Клюкину, пусть он проверит». «Нет, Андрей Валентинович, работы хватает. Просто я... Меня неделю назад генерал вызывал. Кто-то пытается перевести меня в Москву, но я отказался. И я думаю, может, этот кто-то, ну, в целях, так сказать, заботы, ну, чтобы меня риску не подвергать». Челышев, слушавший его бормотание со скептической ухмылкой, махнул рукой. «Мысль понятная. Я тебе так скажу, меньше надо с актрисами по Кабулу кататься. Меньше и в Москве заморочек будет». «Ну, вы же сами тогда, сами, с усами. А теперь генерал интересуется. Вы, Андрей Валентинович, случайно в Исламабад за кондомами для своего любимчика не летаете?» Глинский покраснел. «Товарищ подполковник, ну я же... Значит, это из-за той истории». Челышев раздраженно дернул шею. «Вот пристал, как банный лист. Отвечаю, нет, не из-за той истории. Сосвету тебя генерал не сживает, тучи над тобой не сгущаются. Теперь по поводу Москвы. Разные, конечно, бывают чудеса, но чтобы нашему профи выкручивали руки, прости, из-за молодого офицера, его трахать только член тупить. Я доступно изложил». «Так точно», — Челышев поморщился. «Иди, Борис, перестань переживать. Я думаю, скоро все устаканится и прояснится». Челышев не мог ему сказать больше до того, как Москва направит директиву с официальным утверждением и одобрямцем. А Глинского и впрямь до того решили поберечь. Мало ли что, любая травма, любое ранение, даже легкое, могло сорвать начавшуюся разработку. Прояснилось для Бориса все лишь через 4 дня, сразу же после поступления директивы из Москвы. Его поймали на волейбольной площадке и, дав 2 минуты на переодевание и умывание, повезли к профи. Глинский не знал, что и думать. Ломал голову, на чем мог залететь. Теряться в догадках ему оставалось недолго. Иванников, как показалось Борису, вовсе не был в плохом настроении, скорее в философско-позитивном. Генерал долго разминал пальцами сигарету Мальборо, а потом неслыханное дело протянул пачку Глинскому. «Угощайся». «Спасибо, товарищ генерал». Закурили, помолчали. Потом Иванников спросил: «Поговорим?» «Так точно. А о чем, товарищ генерал?» Глинский чувствовал себя по-дурацки. Он занервничал, но попытался это скрыть за улыбкой. Виктор Прохорович вздохнул. «Пришла заявка в консерваторию на учебу. Тебе же скоро 30 будет. Я давно за тобой наблюдаю, и вот что тебе скажу. В чем-то ты способнее мастера». Борис опешил. Чтобы сравнивать капитана, ничем особым не прославившего разведку, пусть с местной, но тем не менее неоспоримой профессиональной звездой, это надо, чтобы действительно что-то особенное произошло. Генерал потушил сигарету и продолжил. «Как ты насчет учебы, товарищ будущий военный атташе?» Борис напряженно ответил. «Товарищ генерал, я...» Иванников махнул рукой. «Знаю, знаю. Ты с самого начала туда метил. Знаю я и про твои треугольные приключения. Ну вот тебе еще один шанс, только... Пойдешь туда после одного поручения. Не скрою сложного. Надо на ту сторону сходить, проверить одну информацию». И генерал коротко, в самых общих пока чертах, рассказал Борису, куда именно надо сходить и что именно проверить. У Глинского просто дух захватило, и голова пошла кругом. А Виктор Прохорович продолжал рисовать капитану заманчивые перспективы. «Ты же капитана досрочно получил?» Борис кивнул, тиская пальцем фильтр докуренной сигареты. «Ну вот, в день начала операции я тебе досрочно на майора пошлю. Поступишь майором и с орденом, обещаю. Да и дело как раз по твоему уму. Генерал поднялся и удержал попытавшегося вскочить Глинского. Сиди. Послушай, Боря, такое за всю мою службу впервые. А ведь в ней серьезные ребята были. Так надо, Боря. Задачу поставил сам, а ему еще выше. От ее выполнения даже не буду тебе объяснять, что на карту поставлено. Сам понимаешь, не маленький. Готовить тебя будет мастер в нашем закрытом учебном центре. Ты про него пока даже и не слышал. Вот будет возможность познакомиться. Легче в академии учиться будет. Ладно, не будем тянуть кота. Формально я обязан тебя спросить, есть ли причины, препятствующие твоему направлению в командировку. Ну, а не формально. Насильно, как ты понимаешь, тебя никто никуда отправлять не будет. Но, послушай, такие предложения бывают один раз в жизни. Решать тебе. Ты сейчас мне ничего не говори. Придешь утром. Крепко подумай. Дороги назад потом не будет. Ступай. Потрясенный Глинский молча вышел из кабинета, машинально унося с собой фильтр генеральской сигареты, который он так и не положил в пепельницу. В ту ночь от всех своих мыслей он почти не спал, ворочался сбоку на бок. Смешно спрашивать, было ли ему страшно. Достаточно просто представить себя на его месте. Но и выбора особого у Бориса не было. Иванников очень грамотно построил разговор. С одной стороны грудь в крестах, с другой голова в кустах. А посередине, считай, ничего нет. Если отказаться, то тогда из армии уходить надо. Никто напрямую трусом не назовет, но подумают все именно так. По-вияковски подумают. Жить с таким клеймом, чтобы отец разговаривать перестал, чтобы стыдно было по утрам в зеркале свои глаза видеть. Борису было не просто страшно, а жутко. Но выбор он свой сделал, практически даже не рассматривая всерьез возможность отказа. Под утро ему снова приснился зеленоглазый англичанин. Он, не мигая, смотрел на Глинского и улыбался. В 8 утра Борис вошел в генеральский кабинет и, четко стараясь не дрогнуть голосом, доложил: «Товарищ генерал, обстоятельств, которые могли бы воспрепятствовать направлению меня в командировку, нет». Иванников вышел из-за стола и поотечески обнял капитана. «А я в тебе, сынок, и не сомневался ни на секунду. Ну что ж, собирайся. Прямо сейчас. Ни дня терять не будем. Сейчас каждый день на вес золота. И для тебя, и для меня. Я тебя в центре еще навещу, и не раз, так что надолго не прощаемся. Челышев тебя проводит». Прощание с Ермаковым и другими офицерами роты вышло скомканным, а об отвальной и говорить не пришлось. Так выпили по глотку на чемоданах. Ребята, тертые уже жуки, ни о чем не спрашивали. Борисом сказал, что его отправляют в Союз по вызову того самого грушного кадровика. Офицеры помнили ту историю. Глинский ведь сам рассказывал, что отказался тогда. Даже письменный отказ написал. Они помнили. Именно поэтому ни о чем не спрашивали. Кстати, ту же самую версию довели в Кабуле до всех знакомых Бориса. Даже некоторым афганцам ее грамотно слили на всякий случай. Даже что-то объяснили насчет нехватки арабистов. К самолету Глинского проводил Челышев. На прощание они крепко обнялись, и подполковник тихо сказал ему на ухо: «Как там старик Беренда приговаривал? Бойся потерять счастье, во всем остальном не бойся быть смелым». «Так вы все-таки знали его?» Челышев только усмехнулся. «Удачи, Боря, еще увидимся». «Андрей Валентинович, спасибо вам, правда, за все». Подполковник кивнул, а когда Глинский поднялся в самолет, и сдерживаться было уже не надо, тяжело вздохнул и полез в карман за своим золотым руном.